Похищение же произошло около 10 часов. Лола закрыла глаза, пытаясь что-то вспомнить. Не знаю, видела ли я его или нет, ответила она наконец. Столько мужчин проходит передо мной за вечер. Он носит такой белый полотняный костюм, сказала Майра. Синий галстук и рубашку. Лола изумленно открыла рот. Так это тот парень? Ну, конечно, я знаю его, только он назвался... Тут она оборвала себя и, наверное, впервые за 20 лет покраснела. Наступило напряженное молчание. Майер сказала: «Продолжайте, пожалуйста. Не обращайте на меня внимания. Он что, был у вас в тот вечер?» Лола вскочила. Краска смущения не сошла с ее лица, но глаза уже сердито горели. «Убирайтесь отсюда оба. Я и так сказала вам слишком много. Лола. Это очень важно, — сказал я. Пирелли в тюрьме. Если он был у вас до 10:30, то вы должны сказать об этом. Ваши показания спасут ему жизнь. Так был он у вас в тот вечер? Лола бросила быстрый взгляд на Майру. «Я ничего не скажу, — отрезала она. — Убирайтесь вон». «Ладно, Майра», — сказал я, открывая дверь. «Подождите меня в машине. Мне нужно обсудить кое-что с Лолой. Я вернусь через 2 минуты». Она вышла, закрыла за собой дверь. «Немного не повезло», — сказал я, доставая пачку сигарет и предлагая ее Лоле. Она состроила гримаску и взяла сигарету. «В следующий раз будете думать, прежде чем приглашать женщину в эту дыру», — сказала она. «Вы соображаете, в какое положение вы меня ставите?» «Простите, нет. Но, может быть, это и к лучшему». «Скажите, Пирелли был у вас в тот вечер?» «Да, конечно». «Он играл в карты с Бетилью, а потом пришел ко мне. Он один из моих постоянных клиентов. Помните, когда он ушел от вас в тот вечер?» «Ну, примерно в 10:50». «Прекрасно», — саркастически сказал я. «Значит, все-таки Бетилью сказал правду, а Пирелли солгал». Лола промолчала. «Вероятно, он не хотел, чтобы Майра об этом узнала». «Он рассчитывал, что Бетилью поддержит его версию», — сказал я. — «Возможно, вам придется быть свидетельницей, Лола. Он должен иметь алиби. Должен». «Мне это безразлично», — ответила она, пожав плечами. «Но этой девушки нет. Я знаю таких женщин. Они считают, что раз мужчина любит ее, то он ее полная собственность. Я достал 100-долларовую бумажку. Это вам за разорванную простыню, Лола. Держите рот на замке относительно Пирелли. Если вы понадобитесь в суде, то я сам сообщу вам об этом». Она взяла банкноту, свернула ее и сунула в чулок. «Что за свиньи мужчины?» — сказала она презрительно и швырнула окурок в раковину. Я открыл дверцу Бьюика, сел за руль и нажал на стартер. Майра сидела и курила. «Что, Бетилью мы оставляем в покое?» — бесстрастно спросила она. «Да, выяснилось, что он говорил правду», — сказал я, не глядя на нее. «Ник расстался с ним в 10:50. И провел час с очаровательной блондинкой», — окончила она за меня. «Очень мило. Ну что ж, надеюсь, он получил удовольствие». Мы поехали по Монте-Верде-авеню. «Он рискует жизнью, пытаясь сохранить в тайне это от вас», — сказал я. «А это говорит в его пользу». «Заткнитесь», — взорвалась Майра. «Можете не защищать его. Ради него я готова пойти на все».